Ругаясь, почем свет стоит, колдун поднялся с колен и бросился к двери, на ходу шепча заговоры, усмиряющие боль и останавливающие кровь. Уж в чем-чем, а в этом деле в деревне он поднаторел изрядно, даже больше, чем ему самому бы хотелось. На столпившихся на улице и о чем-то возбужденно галдящих крестьян вид вывалившегося из амбара колдуна, залитого кровью, из носа хлестало словно из забитой свиньи, и перематывающего какими-то окровавленными тряпками руки произвел подавляющее впечатление. Все они, словно единое живое существо, отшатнулись подальше от мнимой опасности, а дюжий мужик, жарко о чем-то споривший со старостой и попом, замолчал и принял вид испуганный и смущенный, словно у побитой собаки. «Мишка, вон!» – зарычал на него Архип. Он не имел никакого желания цацкаться с кем-либо, и названный предпочел за благо раствориться в толпе. Семен, выскочивший, словно черт из табакерки, молчаливый охотник, не раз выручавший колдуна, встал рядом со старостой. «Андрей, бегом домой за ружьями. По дороге еще мужиков соберите, сколько сможете, главное, делайте быстро. И к моему дому. Там», — начал было Григорий, но Архип его перебил. «Там смерть, злая и серая. Надеюсь, что волк один и я его прибью сам. Но ежели нет, мне нужна гарантия, что ни одна мохнатая тварь оттуда не уйдет. Понятно?» Мужики кивнули. «Мне нужна лошадь, ты», — снова повысил он голос. Теперь под горячую руку попал один из зевак, до сих пор не слезший с коня, и такую оторопь наводил на окружающих расхристанный колдун с бешено вращающимися в орбитах глазами, что мужик предпочел не дожидаться второго окрика, а просто уступил Архипу седло. Гнал он коня так, как никогда прежде, невзирая ни на ледяной ветер в лицо, ни на еле успевающих разбегаться селян, которых на улице было на удивление предостаточно. Видимо, опоздавшие тащились к амбарам за новостями и, чего уж греха таить, хоть каким-то но развлечением. Жизнь в деревне, особенно в длинные зимние месяцы, никогда не отличалась обилием разнообразия. А тут хоть и ужасы, а все ж таки. У поворота на лесную тропу, ведущую к его дому, колдун лихо, прям на ходу спрыгнул с коня, но не удержался и лицом улетел в сугроб. Выбравшись и кое-как отряхнув лицо, в несколько широких прыжков колдун добежал до дома и сходу почуял неладное. Оно и не мудрено было, ведь красное окно, выходившее в сторону деревни, было выбито, а на земле перед ним валялась стеклянная бутыль. Бутыль из-под вина, которая меньше часа назад перед самым его уходом Дарья вытаскивала из шкафа. Снег у горлышка бутылки окрасился в темно-бордовый, но, слава богу, крови ни на осколках стекла, ни на бутылке не было. Из избы тем временем доносилась какая-то невнятная возня. Несмотря на тревогу за близких и желание как можно быстрее защитить их, Архип и не подумал амором влетать внутрь, а несколько минут провел на пороге, восстанавливая дыхание и приводя в норму растревоженный рассудок. Хорош же будет спаситель, который из-за волнения не сможет произнести ни одного заклинания или ударить оружием в цель. Несколько глубоких вдохов и выдохов, и вот сердце перестало трепыхаться о прутья реберной клетки перепуганной птицей, а разум более-менее очистился, вернулась трезвость восприятия. Рука удобно легла на рукоять топора. «Снова ты?» — почти не испытывая удивления, мысленно спросил Архип, разглядывая видавшие виды топорища и выщербленные, покрытое ржавчиной лезвие. «Ну что ж, сегодня отказываться от предложенной помощи не буду». И с этими мыслями, перехватив оружие поудобнее, он распахнул дверь. В светлице его встретил полнейший разгром. Столы и лавки были перевернуты, всюду разбросано постельное белье и скатерти, битая посуда. Из разбитого окна успело намести немало снега, который, тут же растаяв, наделал на полу неслабых рахмеров лужи. С замершим сердцем Архип увидел на полу еще и следу крови. Ни женщин, ни нападавших, казалось, не было видно, но из дальней комнаты доносилось. Доносилось негромкое рычание, больше всего напоминающее отдаленные громовые раскаты. «Дарья, Айрат!» — позвал Архип, привлекая к себе внимание. Таиться все равно смысла не было никакого, ведь тот, кто, как подозревал колдун, устроил весь этот беспорядок, обладал слухом и нюхом несравнимо лучшим, чем человеческие, и давно уже знал, что в квартиру вошел новый игрок. Ну а идти, крадучись, по горнице, то и дело норовя споткнуться о разбросанную утварь, было крайне сомнительной идеей. Пусть лучше уж напавший выйдет сам навстречу, прямо под удар. Расчет оправдался. Из-за двери в дальнюю комнату, а где ему еще было прятаться в пятистенке, не за печкой же, медленно выбрался серый волчище размером с приличного теленка. Огромная зубастая тварь, чья серая кожа была покрыта густой жесткой шерстью, а необычно осмысленный для животного взгляд не оставлял ни малейшего сомнения в том, что это был волк-оборотень. В левом боку зверюги, аккуратно три пальца за мускулистой передней лапой, торчал загнанный по самую рукоять кухонный нож. Иное животное, скорее всего, уже давно бы исхдохло, поскольку железка обязана была пронзить сердце, но эти порождения проклятий были способны и не на такие чудеса. Все-таки их создавал не божий промысел, но злая воля чернокнижника. К ужасу колдуна, в зубах волк за шкирку тащил бесчувственную, по крайней мере Архип надеялся, что она просто без сознания, Айрат. Увидев хозяина, волк, не разжимая пасти, глухо зарычал. Сощурив желтые глаза, он буквально вперился в сжатое в правой руке волшебника оружие и опасливо попятился, пока не уперся задом в стену. «Хозяин хочет», — прогавкал он, не выпуская, впрочем, девичье тело из хватки. Волчья пасть и так далеко не лучший ораторский инструмент, а уж забитая скомканной одеждой тем паче, поэтому звучало это, скорее, как хажин, и о смысле приходилось только догадываться. «Его, уйди, обычьего инструмента на воротник твой хозяин не хочет», — в приступе бесшабашной решимости оскалился Архип и неожиданно даже для самого себя ударил словом. В этот раз он был готов куда лучше, чем в амбаре, и удар получился на загляденье. Шар белого огня размером с человеческую голову материализовался точнёхонько над хребтом твари, выжигая серую шерсть и расплескивая вокруг звериную плоть и кровь. От неожиданности волк разжал пасть, позволяя девичьему телу рухнуть к ногам, то есть лапам. Он выгнулся дугой и, закинув башку вверх, болезненно завыл. Момент был настолько удачным, что Архип не смог удержаться, и с места, как стоял, метнул топор в зверюгу. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что в случае промаха оставался практически безоружным. Даже в лучшие годы его сил бы не хватило, чтобы произнести и пяти слов в день, уж очень непростое это дело, разговаривать языком творения, а уж сейчас вряд ли осилил бы три, но успех нужно было развивать любой ценой. Иначе волк мог опомниться, а пасти его хватило, чтоб перекусить колдуна пополам. К сожалению, он просчитался, и волк, заметив бросок, с легкостью отскочил в сторону. Не намного, но достаточно, чтобы топор его не зацепил. Точнее, не зацепил бы, будь это обычный инструмент из дерева и железа. Но странный топор, который Архип забрал с тела погибшего в лесу пьяницы, чьих детей он спас от лесного чудища, в очередной раз продемонстрировал свои невероятные, если не сказать, невозможные свойства. Нет, он не изменил траекторию, не увеличился в размерах, казалось, с ним вообще не произошло ничего необычного. Но вот только лезвие, которое мгновение назад, казалось, проходило в доброй пяди от волчьей шкуры, при следующем обороте неожиданно вонзилось в нее по самый обух. Монстр оглушительно заревел и закрутился волчком в бесплотных попытках выдрать застрявшие в боку лезвие. Архип уже собрался было запустить в него очередным огненным шаром, но неожиданно в двери за его спиной увидел перепуганное женское лицо. С одной стороны, Архип испытал облегчение, все-таки за судьбу полюбовницы, несмотря на заверения иностранного колдуна, он переживал весьма изрядно. С другой же, она стояла на линии атаки, и промах мог обойтись слишком дорого, а добивать зверя было необходимо. В три длинных прыжка, преодолев остававшееся до оборотня расстояние, Архип замахнулся пустой рукой, словно бы сжимавший рукоять топора. На мгновение промелькнула паническая мысль о том, что сейчас неоднократно прежде проверенное свойство топора не сработает, и он окажется лицом к лицу с полутораметровым в холке волком без оружия и надежды на победу. Но в ладонь удобно и привычно легла потертая, слегка скользкая от пролитой крови потертая рукоять. Волк замер, недоуменно глядя на бок, из которого только что исчезла раздражавшая его железка, но прежде, чем он сумел что-либо предпринять или хотя бы осознать происходящее, Архип ударил. Целился он в оголенный огненным словом звериный хребет, поскольку в другом месте пробить толстенную шкуру и шубу серой шерсти могло оказаться непросто. А тут вот они, белеют среди опаленной раны несколько позвонков. Как раз точнехонько между двумя из них и пришелся удар топора. Лезвие вошло глубоко, буквально перерубив животному хребет. Задние ноги подкосились и, издав, скорее удивленный, чем озлобленный или испуганный вой, волк рухнул на бок. Архип облегченно выдохнул, почувствовав близкую победу, и тут же был сурово наказан за самоуверенность. Все-таки оборотень всегда остается оборотнем, и даже израненный и лишенный подвижности, он все еще оставался чертовски опасен. С оглушительным клацаньем зубов,

Капустинский колдун голыми руками стаю оборотней на куски порвал. Да, Архипа не то, чтобы сильно в селе любили, образ деятельности никогда не нравился, но уважали. Полезен он был народу, а заслугу просто народ помнил. Да и вообще, он же свой, с их села, а потому его доблесть, повод гордиться всей округе. Да и пусть, Архипу с того не убудет, а народу все развлечения. Пусть лучше удалью гордятся, чем колья точит и факелы готовит, как то в других деревнях бывает. Правда, от одного до другого буквально пара шагов. Ворча и ругаясь, почем свет стоит, Архип, опираясь на забор, приподнялся. Андрей, староста тут же подставил старому товарищу плечо. Дашь не учить тебя лезу, Архип Семёныч, не серчай, слегка сконфуженно полученным отлупом, миролюбиво проговорил он. Просто непонятное дело, сам же не ребенок. Мне ж на сходе поперед людьми ответ держать надобно, а что я им скажу, коли сам ни бельмеса не понимаю. Сказочку про белого быка не расскажешь. Ай, в сердцах махнул рукой колдун и пустился в объяснение. Он не слишком-то любил читать лекции о природе нечисти и нежити, но народ его окружал любопытный. Да и, что уж говорить, староста деревенский прав, ему перед общиной ответ держать. А там спросит по первое число, и про трупы в общинном амбаре, и про волка в избе у Архипа. Не волколак это, Андрей Семёныч, повторил он уже спокойным менторским тоном. Волколак, он проклятый, но проклятие его имеет природное сродство. Рождено силами древними, которые до нас еще были, до того, как церковь святая пришла, и на природные силы же оно завязано. Это как так, обращается он только на полнолуние, никогда не нападет на людей без нужды, а чаще просто в лес сбежать норовит. А как же тогда тот, что, охотился он, говорю ж, волколак, он не злой. Просто мы, люди, для него добыча. А главное, он тяжело вздохнул, вставая над телом и грустно оглядывая то, во что превратился несчастный Трофим Афанасьевич Хитрый, последний оставшийся в живых мальчишка с хутора, третьего дня разгромленного нападением волков. А главное, после смерти проклятие его спадает и жертва всегда становится обратно человеком. Но Трофим, то не обратился, задумчиво почесывая редкую бороду, отозвался один из помощников, которые, развесив уши больше, чем у иного чебака, слушали беседу мужиков. «Ты смотри, Андрей Семёныч, а ведь у нас тут с тобой царь Соломон, никак выискался», — съязвил Архип, недовольный тем, что его перебили. «Как думаешь, ему шапка не жмет с таким умищем-то? Царицу Савскую где оставил? Герой легенд? Ладно», — снова махнул он рукой, видя, что сконфуженный мужик под землю готов от смущения провалиться. «Не перебивай только больше, а то чири тебе на седалище наколдую, будешь месяц за столом только стой обедать, да на животе спасть», мужик облегченно хохотнул, распознав шутку. И вправду не глупый попался, иной бы за чистую монету принял. «Так а чем, бишь, я, а, вот, значит, Трофим обратно не обернулся, а значит не волколак он, оборотень, да». Проклятый, да, но не волколак, а кто ж тогда? Видится мне, что это то, что турки зовут гулибани. Бес, черт то есть, да не простой, а особо паскудной породы, который в человеческое тело вселяется, в зверя его превращает. Как черт, прямо из ада, из него самого. Ада, гиены, преисподней, как хочешь называй. Опытный чернокнижник может такую погонь призвать и в человека вселить. А ежели правильно все сделать, то еще и к себе привязать, как собаку. Тот слова поперек вякнуть не может, верой и правдой служит, все прихоти выполняет. Да не трясись ты, черт не сильно страшный, тупой и кровожадный, но не более того. И он вот так в любого может. Это вселиться? Нет, покачал головой Архип. Слава Господу, не в каждого. Пока человеческая душа сопротивляется, бесу в нее никогда не подселиться. Нужно добровольное согласие, причем полное и безоговорочное. Просто так обманом выманить да, не получится, малейшие сомнения и человек духа вытолкнет. Я так думаю, Трофим, бедолага от страха слегка в уме помутился. Шутка ли сперва трупы соседей, татарвы, насмотрелся ужасов, а когда увидал, как оборотни его семью терзают, совсем сдал. Вот тут-то ему колдун беса и подослал, обещавшего защиту и сокрытие. А что ж нам делать, Архип Семёныч, как с бесами справиться-то? Бесы, Андрей, они... полбеды, слуги, сильные да ловкие, но все шибулата и свинца боятся, а вот хозяин их, тот птица поважнее будет, тот, что приказчика Дарьиного терзал, тот, что управляет одержимыми волками, о нем думать надо, его ловить, а как ловить-то, Архип Семёнович,